Марта Роме, да светится имя Твое. Часть первая, глава первая. Тиарга. «Криста меня убьет», — проносится в моей голове, когда я вижу, как один из здоровяков, воодушевленно скакавших по крышам за хрупкой светловолосой Кристой, чуть не убивает ее само. Ловкая девчонка уворачивается от арбалетного болта и перепрыгивает с крыши на крышу, громко помянув темнейшего. Амбалы бегут менее резво и, к счастью, стреляют тоже не очень. Или, наоборот, слишком уж хорошо. Хмурюсь, когда в голове всплывает догадка. Следующий болт вновь проходит мимо девушки, но со стороны мне становится понятно, что Кристу загоняют. Еще один болт корректирует путь моей подруги, заставляя ее свернуть. Пара крыш, и бежать ей будет некуда. Я бросаюсь на перерез погоне, втайне надеясь, что к тому моменту, когда моя напарница меня увидит, ее все же кто-нибудь стукнет по голове, и она лишится чувств, пусть хотя бы на пару часов. За это время я успею прикупить ей новые сапоги, которые должны смягчить ее ко мне отношение. Усмехнувшись своим мыслям и не сбавляя темпа, я поправляю ремни на груди, нащупываю спусковой крючок, скольжу пальцем по тонкой металлической спине. В этот раз все наверняка получится. Криста уже совсем близко, ей стоит лишь повернуть голову, чтобы меня увидеть, но ее взгляд устремлен лишь вперед, чему я несказанно рад. До края крыши осталось совсем немного, когда проклятый болт все же достигает своей цели. Из плеча моей подруги обильно и в такт с пульсом выплескивается алая кровь. Я замираю на долю секунды, чувствуя, как внутренности скручивает тугим узлом страха. Но потом несусь во весь опор, перепрыгивая вентиляционные и дымовые трубы. Врезавшийся в тело снаряд разворачивает Кристу на месте, заставляя меня содрогнуться и сразу же подавить подкатывающуюся к горлу тошноту. На мгновение ее взгляд встречается с моим, и мне кажется, что я успеваю уловить в нем кислый осадок разочарования, а потом она летит вниз спиной. Нет, крошка, мы и так не договаривались. Я изо всей силы нажимаю на спусковой крючок и, не забыв выбросить в сторону приближающихся амбалов пару метательных звездочек, прыгаю вниз. Кристи падать долго, а мне лететь недалеко. Спусковой механизм приводит в движение спицы. Они раскрываются, натягивая ткань. Потоки воздуха залетают под кожаные крылья, удерживая меня, неся по воздуху. В последний момент я успеваю подхватить подругу. Но резкий порыв ветра выворачивает крыло в обратную сторону. Я судорожно нажимаю на крючок. Но крылья не складываются, механизм заклинивает то ли от моих недоработок, то ли от превратности судьбы. Последнее, что я слышу из уст Кристы, прежде чем мы, упав, проламываем крышу какого-то торгового павильона: «Нежная, чтоб ты сдох». Мужчина бесстрастно наблюдает за драматичной погоней. Белые, как снег, волнистые волосы девушки развиваются за ее спиной. Щеки горят от быстрого бега и алеют так ярко, что их живой оттенок видно даже с такого расстояния. Ему нравится наблюдать за беглянкой. Сильные, гибкие, как ивовые ветви, яркая. Такой она была всегда. Болт задевает ее ровно в тот момент, когда девушка остановилась на краю крыши, раздумывая, куда бежать дальше. Мужчина недовольно морщится. Он же дал четкий приказ не ранить, и это лучшие стрелки в городе. Усилием воли заставляет время течь медленнее, чтобы успеть отреагировать, если вдруг блондинке будет грозить смертельная опасность. Хотя падение с крыши вполне можно таковой назвать, но пока он медлит, не вмешивается. Взявшийся словно из кармана самого темнейшего ржеволосый молодой мужчина с разбегу прыгает рыбкой с крыши, очевидно, за падающей воровкой. Интересно, столько лет прошло, а лис все еще рядом с ней. Лис всегда славился своими прожектами, но они никогда не перерастали ни во что большее. Что ж, прошло много лет, все могло измениться, но вряд ли. Еще интереснее становится, когда за спиной у рыжего раскрываются странного вида крылья. Пару ударов сердца, и лис обхватывает руками маленькое женское тело. Мужчине это не нравится. Как не нравится и то, что проклятые крылья до сих пор удерживают и лиса, и его беловолосую дополнительную ношу. Так и упустить их недолго. Едва заметное движение пальцев и сильный порыв ветра, созданный из чистой энергии, врывается в узкое пространство между теснящимися друг к другу домами. Искусственное крыло выворачивается, и обнимающаяся парочка летит вниз гораздо стремительнее. Еще один приказ ветру, и вместо того, чтобы разбиться о вытоптанную до скользоты тысячами ног брусчатку, эти двое падают на натянутый уличными торговцами тент. Теперь выживут. Улыбнувшись своим мыслям, мужчина дважды стучит в крышу механической повозки. Мобиль пару раз чихает и медленно катит в сторону реки. Время ускоряет свой бег. Я еще не до конца прихожу в себя, когда мне прямо в нос прилетает сильный удар носка старого сапога. А старого, потому что новый я купить так и не успел. О-о-о! Я дергаюсь, чтобы зажать нос руками, но мои запястья прочно скованы за спиной. За что? Нас бросили в абсолютную темноту, и оставалось только удивляться, как эта подруга сумела так метко ударить, хотя тут, пожалуй, сказываются годы тренировок. «И у тебя еще хватает наглости спрашивать?» Голос Кристи звенит от ярости. В душе я ее понимаю. У нас был жирный заказ на сейф одного важного чинуши. Мы все спланировали, а сегодня утром узнали, что содержимое сейфа будет перевезено в неизвестном направлении. Медлить было нельзя. Мы договорились встретиться, но я немного задержался, и Кристи пришлось отправиться одной. «Крошка, я...» «Не смей меня так называть!» — разъяренным как гартом ревет милейшая из всех девушек. «Криста, я потерял счет времени, пока кувыркался с очередной потаскухой!» «Что за выражение, милая? Ты единственная женщина в моей жизни!» — ухмыляюсь я в темноту. «Я рисковала собой ради новых сапог!» «Мне нравится ее дразнить!» «Нашего общего блага! Ради новых сапог!» — напоминаю я. «Как твое плечо, кстати?» «Не кстати!» Она замолкает, тяжело вздыхая. Чем повергает меня в ступор? Мы часто скандалим, но за всю нашу сознательную жизнь она, у двоих сирот из нищего квартала столицы, была далеко не сказочной. Она никогда так не вздыхала. Это вздох полный разочарования и решимости. «Криста», начиная я, растерявшись от такого ее настроения. «Тиарга», голос подруги звучит непривычно отрешенно. «Я больше так не могу. Ты мне как брат. Мы же всю жизнь вместе против всего мира. Но...» Между нами вновь повисает почти осязаемая тишина. Я не верю и в то же время боюсь своих догадок о том, что именно Криста надумала. Она ведь не может сказать ничего такого, что разлучит нас. Да и зачем? Нам же хорошо рядом. Мы семья. Мы больше, чем семья. Наши родные нас бросили, и мы выжили только благодаря тому, что есть друг у друга. Да, признаю, я облажался. Но это не повод. Если мы выживем, то дальше порознь. Ее голос слегка дрожит, а я не хочу принимать то, что сейчас услышал. Ты ведь это не серьезно. Серьезно, Тиарга. Голос Кристи сотней осколков разлетается по углам камеры. как никогда серьезно. Мы так увлеклись выяснением отношений, что не слышим, как подходит стражник. Ржавый ключ поворачивается в таком же ржавом замке. «На выход, красавчики!» Мерзко гикнув и икнув, зовет стражник. «По вашей душеньке карету подали». «Похоронную?» — уточняет Криста. «Нет, королевскую!» — ржет мужик в усы. «Шевелитесь быстрее!» Каково же наше удивление, когда, выйдя на мостовую, залитую ярким солнечным светом, мы обнаруживаем королевский мобиль. С тех пор, как была изобретена первая безопасная механическая повозка, все сильные мира сего вознамерились как можно скорее сменить крестьянских лошадей на элитные мобили. Королевский двор не исключение. Однако старое название «карета» до сих пор осталось и теперь вполне успешно прирастало и к новому изобретению. «Что ты натворил, идиот?» — шипит подруга мне в плечо. «Куда ты опять вляпался?» «Да вроде бы никуда», — неуверенно протягиваю я, пытаясь вспомнить все свои грехи, которые могли бы вызвать интерес кого-то столь высокопоставленного. «Ох, темнейший!» — причитает Криста. «Говорила мне мама держаться от себя подальше». «У тебя не было мамы, как и у меня», — замечаю я, пока она старательно подталкивает спину по направлению к карете. «Если бы она была, то обязательно бы это говорила», — не теряется Криста. «Я лишь хмыкаю, позволяя надеть себе на голову черный идеально отглаженный мешок. Судя по тому, как отчаянно ругается Криста, ее постигает та же участь».